Дорогие братья и сестры, у меня сегодня с вами будет общение, тема, почему-то так вот часто бывает, компьютеры, телефоны, телевидение, разные мании, зависимости, т.д. и т.п. Но наши размышления, начну с текста, казалось бы, далекого от наших размышлений. Этот текст записан во второй книге Царств, 13 глава, с 1 по 3 стих. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый». Друзья, кто помнит эту ситуацию, очень страшная ситуация, очень тяжелые последствия. Амнон, сын Давида, так вот полюбил Фамарь. Вот так вот похоть появилась в сердце его. Но все-таки человек богобоязненный в какой-то степени был. Он не мог сделать этого шага, страшного шага. Он еще боролся, дух боролся с плотью. Как поступить, как быть? Но мы читаем в Священном Писании такие слова. У Амнона был кто? Друг, друзья. По имени Ионадав. У Амнона был друг. Человек очень хитрый. Человек развращенный. Человек, который готов был на всякие подлости, друзья. И вот недаром говорят в мире, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В Священном Писании мы читаем такое место, что худые сообщества развращают добрые нравы. Друзья, вот после общения с Ионадавом, после общения с этим человеком, хитрым таким вот лукавым человеком, Амнон делает страшный шаг. Последствия, друзья, ужасные. Впоследствии Фамарь, она осталась одинокая, она не испытала радости ни замужества, ни материнства, глубокий шрам в сердце ее остался. Амнон был сам убит, а Авессалом, который вот так вот, можно сказать, с чьей подачи умер, Амнон, Авессалом восстал на отца, и тоже смерть ужасная. Друзья, поражение. А почему? У Амнона был друг. Почему я эту тему провожу, друзья, в связи с компьютерами, телефонами и телевидением? Чаще вот эти вот вещи, они становятся друзьями человеку. И вот посмотрим, что там чаще всего случается. Так обращал внимание, беседуя с людьми мира сего, сталкиваясь даже с христианами, которые приобретают компьютер в одной семье. А для чего вам компьютер? А мы поставим диск, покажем там что-нибудь про животных детям, пусть они посидят, посмотрят, чтобы в доме была тишина. Друзья, появляется друг. Вместо того, чтобы родители могли проводить беседы с детьми, так вот общаться, дети лишаются общения с родителями. Появляется тот, который учит, тот, который формирует мышление, мировоззрение детей, а потом уже подростков, молодежи, да и подчас самих взрослых. Появляется друг хитрый. Друзья, последствия очень ужасные. Я как-то столкнулся с таким произведением. Мы знаем все Псалом 22, Псалом Давида, где звучит «Господь, пастырь мой». И вот однажды я сталкиваюсь с произведением, которое тоже называется 22 Псалом, но Псалом не Давида. И, друзья, послушайте, как он звучит. «Телевизор, пастырь мой, я всегда буду в нем нуждаться. Целыми вечерами он покоит меня в удобном кресле, и я ничего не могу делать для блага моей души, потому что он занял все мое свободное время. Если бы я прожил до 100 лет, не утомился бы я от телевизора. Пока жив, буду смотреть его, так дорог он сердцу моему. Он приготовил предо мной обильную трапезу искушений, насыщает душу мою мыслями и образами, далекими от Царства Божия. Никакая благодать не может сопровождать меня в жизни моей, так как телевизор не дает мне искать воли Божьей. Итак, я пребуду в доме моем до конца жизни, если глаза мои не откроются, и я не совершу истинного покаяния». Друзья, вот такой псалом написал какой-то человек, и в целом он соответствует действительности. Телевизор порабощает душу. Друзья, он преподносит образы, которые формируют мышление самих взрослых людей. очень много сейчас показывают всякого насилия, жестокости, а поэтому очень сильно развивается невроз, особенно, друзья, у маленьких детей. Посмотреть на все мультики западного производства, да и российского сейчас, если вот так вот обычный мирской человек смотрит. Друзья, почему я об этом говорю? Мы-то этого не смотрим, мы-то на это не обращаем внимания. Но, друзья, беда в том, что многие говорят, а почему бы не приобрести? Но уметь только надо выключать вовремя, и все. Но наступает момент, когда кто-то выдергивает, знаете, пока папа смотрит из сети, начинает человек нервничать. Кто-то хочет посмотреть одну передачу, а другая там идет. И люди покупают 2-3 телевизора в семье, друзья. Люди ищут какой-то шумовой, скажем так, завесы, сопровождения. Они уже не могут без этого жить. Раньше говорили, что телевизор приносит облучение. Да, друзья, те прошлые вот телевизоры, там, модификации, шло излучение от них более современное, там этого всего меньше. Но последствия, друзья, все равно ужасные. Не столько, может, от облучения, сколько уже от остроты потери зрения идет. Все-таки долгое сидение, оно влияет на человека. Когда человек сидит долго, друзья, и смотрят в одном положении. Ну, часто хочется что-то пожевать. Я замечал даже вот на кострах среди подростков, молодежи. Вот хочется пожевать на костре, да, и обычно высококалорийную пищу жуют. Какую? Семечки, там, кириешки или еще что-то покупают, чипсы разные. Друзья, когда человек сидит и кушает, и малоподвижный образ, это приводит последствия к ожирению. То есть, друзья, и это тоже сказывается на здоровье. Вроде бы мелочь, но последствия ужасны. Итак, друг, ни один фильм не создан, даже, друзья, про животных, ни один фильм не создан без того, чтобы все было продумано до мельчайших подробностей. В свое время у нас как-то говорили так, а вот там Кусто, там «Подводный мир», если посмотреть, вот такие диски, BBC, там Национальное графическое общество выпускает. Если мы посмотрим того же Кусто, друзья, это человек, который, ну, в целом масон, у которого нет ни одного фильма, где бы политические моменты не были вставлены, где даже речь идет о планировании семьи или продвигается такая мысль, что животные – это такие же существа, как и человек, и что человек, по сути, мешает жить животным. И чем меньше людей, тем животным вольготнее живется, и надо беречь нашу родную природу, надо беречь животных, а за человека так немножко начинает оттеняться. Там, друзья, мир оккультного, разные обряды и все остальное. Когда человек сидит и смотрит, он просто погружается в этот мир, он входит в этот мир. Можно сказать, весь этот оккультный мир приходит в дом к человеку. И подчас это в дом верующих семей. Для чего все это? То есть, вот такие безобидные моменты, я просто посмотрю, посмотрю в мире животных. Один человек, как-то пришлось тоже читать, один из дневников, человек верующий, описывает. Это, друзья, в своем дневнике он начал писать запись 20 декабря 1995 года. Он пишет так. «Были у Николая Еременко в гостях. Парень хороший, гостеприимный. Жаль, на собрание не ходит. У него был включен телевизор, вернее, видик. Передача о жизни змей. Это так здорово и захватывающе. Так много нового узнали наши дети, да и сами мы. Телевизор, конечно, грех, но...» Друзья, вот такой вот запятая и просто, но, а может, все-таки? И допущена мысль, ну, вроде ж так хорошо, ну, там, змеи посмотреть, как один брат говорит, а вы видели когда-нибудь кодла гадючий? Вот этот клубок, да? Это на одном подростковом общении он так вот рассказывал, как оно все шевелится. И дети, я скажу, с интересом слушали его. А если все это показать? Последнее современное поколение, оно перешло уже от слова к изображению. А ведь посмотреть-то интереснее. Да и мы любим, когда проповедь, например, идет, или какая-то беседа, и показываем изображение, оно сразу воспринимается. И вот, друзья, этот человек задается вопросом, но все-таки ж есть хороший аспект. Это была запись 20 декабря. 15 января, он пишет, уже 96 года. На этой неделе была свадьба в церкви, велась съемка на видео. Так можно или нельзя? Это все пережитки прошлого. Жизнь движется вперед, техника совершенствуется. И потом, это такая память, да и вообще кругозор надо расширять. И вот такие моменты спорные, а может все-таки действительно допустить? Ну, видеосъемка, все хорошо, память хорошая. Потом включил, посмотрел, вспомнил. 23 января он пишет. Купил телевизор и видеомагнитофон. Хотел по совету одного брата моноблок купить. то есть телевизор и магнитофон в одном ящике. Это чтобы меньше нареканий было в церкви. У меня, мол, не телевизор, а видеотехника. Но порознь оказалась дешевле. Да и какая разница, вместе или отдельно? Друзья, уже подсказывают верующие, как поступить, как лучше. То есть находится круг общения таких друзей. Вот появляется Ионадав, хитрый человек. Ну зачем тебе нарекания? Сделай такой вот моноблок, и все хорошо пройдет. Друзья, ну этот человек идет дальше. Он уже переступает барьер. Он говорит, и впрочем, какая разница? Хитрить или лукавить? Купил и все. 4 февраля, друзья. Здорово, что мы купили эту штуку. Как много узнали. Пересмотрели все кассеты, которые взяли. Правда, я немножко переживал, как он воспримет мою покупку. Скажет, вот, а еще верующий. Да мало ли кто что скажет. Пройдет несколько лет, и это будет нормальным явлением. То есть он пошел к своему неверующему другу, взял у него все кассеты про животных, пересмотрел, хотя совесть все-таки так вот его еще обличает. А что скажет твой друг? Ведь ты ему говорил одно, а сейчас другое. Но он опять переступает этот барьер. Так какая разница? Чуть-чуть времени пройдет, и все нормально будет. 18 марта. Видеотехника, конечно, дело неплохое, но кассеты о животных пересмотрели. Да и на библейские сюжеты тоже. Смотрим новости, иногда и фильмы. Есть же хорошие передачи. Не все, конечно. И насмотрелся всякого. Но ведь должен я знать, где опасность. Ведь написано «все испытываю». Друзья, смотрите, как он себя оправдывает. Ну, все пересмотрел, еще что-то хочется. Мне одна сестра рассказывала, как-то, говорит, захожу, у верующих так вот имело общение, беседовали, сидели в гостях, а потом, говорит, надо было ребенка покормить. А куда? Ты, говорит, зайди в нашу комнату. Я, говорит, захожу в комнату, дверь закрываю, а там, говорит, целая стопка стоит с дисками. Ну и диски, естественно, современные диски. Диски не про животных. Это уже современные фильмы. То есть человек, видно, тоже все уже пересмотрел, дома компьютер стоит. Ага, а что еще? Ну вот этот вот посмотреть фильм. Ну а что там? Ну не «Рабыня Узару», но что-то такое вот, тоже сентиментальное. Посмотреть, поплакать может там за кого-то. Друзья, вот так вот оно все происходит. Все потихоньку. 2 апреля. Следующая запись его. Да, затягивает эта штука. А ну и вправду, окно из мира в квартиру христианина. Кассеты все пересмотрены. Сколько можно одно и то же смотреть? Да и не в них дело. Сегодня доказывал нашим верующим, что это техника. Только знай, куда нажимать, а куда нет. На словах вроде бы убедительно все. Друзья, он говорит одним одно, да, а сам все-таки переживает. А у самого сердца томится, а как быть? 11 апреля. Все. Надо его куда-то задвинуть. Включил вчера новости посмотреть. Поиграл кнопкой на пульте. А что там? А там что? Захватило так, что не до новостей было. Нехорошо как-то. Это, конечно, ничего не значит. Бог смотрит на сердце. Но молиться в том углу, где он стоит, как-то не по себе. Да и перед семьей неловко. Друзья, человек постепенно идет, и барьеры так вот, ну, на его пути падают, он перешагивает один, другой, третий, остановиться не может. Это захватывает. Появился друг, такой хитрый друг в его доме, который, да ничего страшного, вот так вот, ты включи меня, ты посиди, я тебе много чего расскажу. Я тебе еще даже покажу в придачу. 24 мая пишет. Это уже в привычке. Смотрим каждый вечер. Несколько раз хотел было его убрать, но Галина Иосифовна отсоветовала. Да и Роман говорит, не вздумай, мало ли кто соблазняется на что. Не буду же им рассказывать, чего я там наедаюсь. Друзья, он-то понимает сам. Но находятся такие надавы, которые говорят, ничего страшного, ты только умей включать и выключать. 4 июня. Вот уже в который раз, наевшись с вечера, у свиного корыта решаю, что все уберу. Но вот только еще сегодня, только новости. Одни только новости, благие намерения. А что в итоге? Боже мой, как я вляпался, как я ненавижу порой этот ящик. Друзья, вот так вот постепенно он переходит, понимает, томится, а шаг сделать никак не может. 3 августа. Я слово пленник, связанный веревками, да еще бредущий по болоту. Веревка – это сериалы. Понимаю, что все это пустота, греховная пустота. Перестаю смотреть одно, попадаю в сеть другого. Утаскиваю одну ногу, увязаю двумя. Надо что-то делать. Я думаю, сталкивались и слышали очень много фактов в этом мире, когда смотрят сериалы, настолько переживают, вживаются в роль этих вот людей, когда и сердце останавливается. В частности, я помню, еще в армии служил. У нас были на кухне работники не военные, а мирские. И вот приходит, говорит: ты представляешь, соседка сегодня у нас, а? Вернее, вчера умерла. Я спрашиваю: а что такое? Ты, говорит, смотрела ж там то ли черную розу, то ли еще что-то, говорит. И так вот переживать начал, что кто-то кого-то бросает. Говорит, инфаркт схватил, говорит, до больницы не довезли, все. Друзья, настолько человек начинает переживать. Мне как-то говорили, что в одной из деревень даже собрались бабушки небольшой, скинулись там денежки, чтобы послать в Москву и сказать, ну пусть они как-то там свадьбы сыграют, вот эти вот, по телевизору, там, в сериале. Я думаю, ну надо ж тебе. То есть люди доверчивы, они это воспринимают как настоящую жизнь. А на самом деле это все продумано, друзья. Недаром называют это все мыльные оперы. И так вот человек это все понимает, но говорит, не могу остановиться. Следующая запись, предпоследняя. Сегодня опять шел разговор на больную тему. Я, конечно, упирал на свободную волю человека, что у меня видео, а не просто телевизор. Не нажимай ни на те кнопки и все, мол. Про технический прогресс это и про то, что грех не в технике, он в сердце. Надо умело пользоваться техникой и господствовать над грехом. Конечно, я доказывал это не людям, а себе. И все иначе называется. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинений дел греховных. А оно так и есть. И тут, очевидно, имеется только одно средство. Бегайте, блуда. Причем тут кассеты и новости? Питаться этим из ящика – это блуд духовный. Друзья, такое делает он в заключении. И вот 26 ноября 1996 года. Все. Я больше не пленник. Как-то чудно даже. Столько времени, оказывается, есть свободное. И на душе полегчало. Только помятый, побитый какой-то. Плен-то только казался красивым и заманчивым. Ну ничего, заживет с Божьей помощью. Друзья, человек избавился от телевизора и свободно вздохнул. Избавился от этого плена. Это просто дневник человека. Он описывал свои переживания. Действительно, часто человек, доказывая другим, старается себя успокоить. Но на самом деле это все не так. Если мы посмотрим более детально, и это уже будет касаться, например, вопрос не только телевидения, но и компьютера. Первый вопрос стоит, для чего он тебе нужен? Очень часто объясняют, мне надо работать. Действительно, для кому-то, ну, он и нужен, для, ну, как для работы. Но, друзья, стремиться к этому, это просто, ну, больше искушений у вас будет. Чаще родители, я уже как-то проводил беседу на эту тему, говорил, чаще родители не понимают, как надо там нажимать кнопочки, как оно действует. А дети соображают быстрее. Дети программу установят, те, которые, скажем, вы не понимаете, и спрячут надежную информацию. С одним братом как-то беседовал, разговариваю. Я говорю, дай мне посмотреть твой сотовый телефон. Ну, скажем, это мини-компьютер. Он говорит, дядь Миша, а вы все равно там ничего не найдете. Я почему? А вот тут смотрите, я, говорит, беру папочку, в ней делаю еще папочку с таким же названием, в этой папочке еще папочку, и так 10 раз, а потом только в той папочке я, говорит, храню информацию. Ну, представь, говорит, мой папа или моя мама открывает раз, ну, сколько она? Ну, раз 5 хватит терпения открыть одно и то же. И все одно и то же. Ну, и выключит. А там информация, друзья, информация, которая говорит, ну, не надо вам смотреть. Ну, для чего все это вам? А он этим оскверняется. То есть в телефонах у наших детей подчас, ну, в таких более современных телефонов, такие картинки, видеоизображения, друзья, что взрослым стыдно становится. А ведь еще есть такие друзья и надавы, которые приходят с соседского дома и говорят, слушай, у меня есть такая вещь, ты не видел? Давай я тебе перекачаю. И они качают. А потом, друзья, по ночам страхи. А потом мысли недобрые такие. А потом вопрос целомудрия, очень поврежденный вопрос. А все почему? Есть такие друзья и анадавы. Есть телефон, друг, от которого он не может избавиться. Зашел, есть там понятие смс-ки, аськи. То есть очень дешево можно так переписываться и вести почту там электронную. Зашел и начал общаться с другим. А ведь это идет деградация. Человек перестает выражать свои мысли, скажем, вслух. В Англии очень давно начали переживать о том, что поколение современное, оно деградирует. Оно начинает выражаться компьютерным жаргоном. То есть просто лаконично, где-то даже, ну, примитивно. Все сводится к примитиву. Ну, я так покажу это наглядно. Раньше как-то слышал, говорили «погляди». Потом время проходит, я слышу «гля». А потом еще через некоторое время так «а». Ну, уже лень все сказать, да, просто так «а». Друзья, вот подобная ситуация, подобная деградация происходит и, скажем, в связи с этими телефонами там, и всеми этими СМС-ками, АСЬ-ками и тому подобное. Друзья, проблема еще в чем? Чаще общаются с людьми вот по этим АСЬ-кам, которых вообще совершенно не знают. С других городов, с других даже стран. Входят в общение, начинают там переписываться. В одном доме как-то работал, совершал работу. Смотрю, муж с женой чаще сидят на диванах. Молодые. Она сидит там, что-то щелкает постоянно в телефоне. Он в другой комнате сидит, щелкает. Я спрашиваю: слушайте, а чем вы занимаетесь? А мы это, ну, переписываемся, смс-ки пишем. Я говорю: что, и так друг с другом разговариваете? Ну, в целом, да, она на одной планете, я на другой планете. Я говорю: это как? Ну, это, говорит, целая игра, там, вот, мы, говорит, там несколько уровней, можно друзей заводить. И вот так слышу, пишут, а потом она ему спрашивает: слушай, а что ты имел в виду? Вот это вот слово, как это? Он: ну, это вот так, а, все понятно, хорошо, пишут дальше опять друг другу. Друзья, бегает девочка лет двух, ну, никому не нужная, подбежала: ма, ну что-то там хотел выразить. Так, все, не мешай, иди, там папа есть, тут бабушка есть, иди позанимайся. Подходит к папе, к нему: слушай, ну отстань, у меня вот сейчас тут очередное сообщение, надо ответить. Друзья, ребенок остается без внимания. Естественно, куда он? Бабушка садит около телевизора и говорит: давай посмотрим мультики. И опять она садит около этого друга. И она дава, который является хитрым, который формирует мышление этого ребенка. А ведь там, как правило, убийство, как правило, ложь – это другой мир совершенно, мир, скажем, лукавый. Если посмотреть, дети настолько этому подвержены, так все воспринимают. Как-то читал в одной статье такую мысль. Ребенок, насмотревшись мультиков про мишки Гамми, решил тоже так вот попрыгать. Ну, сначала прыгал по комнате. Потом это ему надоело, вместе с друзьями не забрались на 16-этажный дом, на крышу. И решил перепрыгнуть на соседскую крышу. Друзья, в итоге его соскабливали с асфальта. Вот так вот просто. Настолько он все это воспринимает и хочется подражать там Человеком-паукам или еще кому-то. Друзья, они стремятся к этому. То есть вводят в мир оккультного, демоны, привидения. Вот так вот даже в лагере, в детском лагере бегают дети, и один кричит: «Я привидение, я привидение». Я говорю: слушай, ты что, привидение, что ли? Не, ну, дядь Миш, ну это... Ну, так побеседовали немножко. А где ты это слышал? А как? А что? Друзья, есть вот эти вот ионодавы, такие хитрые, ну, творения, по-другому не скажу, которые портят мировоззрение людей. И я возвращаюсь к сотовому телефону. И вот это вот папа с мамой сидят, друг с другом переписываются. Я говорю: а что, можно там из другой, ну, страны с кем-то посообщаться? Ну да, конечно. И знакомство можно завести, да без проблем. И вы, в принципе, не будете знать друг от друга, кто с кем там общается. Да, конечно. А зачем это знать, например, ему? Я вот тут общаюсь с человеком, и все. Друзья, вот так вот эти все общения не приводят к тому, что семьи, они разрушаются со временем. Ну, представьте, тут вот проводят семейные темы, когда муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. То есть, уделяй внимание, беседуй, садись. А он беседовать не хочет. Он занят вот там вот этими телефонами, смс-ками. Скажите, кому будет обращать внимание жена или наоборот? Они ищут утешение, вот там находят общение, и это приводит к распаду семей. Есть очень много моментов, и сам мир беспокоится. Не то, что верующие имеют такое свидетельство, хотя есть печальные последствия, что там, например, в интернете, как такие ВКонтакте или еще есть, по-моему, друзья, Одноклассники, вот разные сайты. На этих сайтах тоже встречают друзей, встречают прошлых, скажем, знакомых. Прошлую любовь встречает, и люди мира сего, они сами бьют тревогу. Эти одноклассники и эти друзья очень много уже разбили семьи. Когда в семье какая-то проблема, какое-то неустройство, и вдруг встречается одноклассница. Ну как там у тебя дела? Да все нормально. Серьезно? Да. А что нормально? Ты одна живу, с мужем разошлась. Не понял он меня, правда? Ты у меня тоже в семье проблемы. Слушай, да, вместе будем жить. То ну давай. И вот так вот сначала переписываются по интернету, переписываются этими сообщениями, а потом рушатся браки, друзья, и новые появляются. Рушатся семьи, всякое неустройство появляется. В целом начинается с самого простого. А что тут такого? Ничего страшного. Друзья, может, оно не страшно для кого-то, но последствия ужасны. Амнон погиб. Проблема у сестры. Погиб брат, переживание у отца. Если мы посмотрим, скажем, интернет сам по себе, он вызывает еще ряд, скажем, таких вот депрессивных состояний, вызывает зависимость, потому что человек желает потреблять информацию, желает потреблять новости, ему постоянно хочется чего-то нового. Он даже не будет смотреть какие-то там фильмы, не будет залазить еще на какие-то сайты там. Ну просто, а что в мире творится? А там постоянно что-то новое преподносится, постоянно какая-то выдается информация. И если он там не побывал, его начинает бить озноб, ему хочется там, ага, а что вот сегодня там выйдет на этом сайте или еще какая-то новость появится, что творится в мире? Друзья, вот так вот постепенно люди к этой зависимости приходят. Они не в силах отказаться от этого интернета, от этого компьютера. Настолько вот становятся зависимы от него. Вызывается депрессия еще почему? Какая-то информация сохраняется, но компьютер это тоже вещь, которая может ломаться, связь может прерываться, скажем, там диски портятся, все эти жесткие. Если все это исчезает, были и нервные срывы у людей, были, скажем, и разрывы сердец, столько собирал, и вдруг все это в одночасье исчезло. Друзья, это все проблема, это все переживания. Я возвращаюсь к тому, что дети подчас хранят информацию, хранят, и очень хорошо они ее прячут, родители даже не в состоянии проследить, а что там. И как только родители уходят, дети и смотрят, и слушают, и проводят разные общения, друзья, совершенно недобрые. Общение с такими вот ионодавами, которые сбивают с пути, говоря, а что тут плохого? Друзья, и последствия ужасны. То есть, интересно было еще так читать одно из заключений врачей, которые пишут. Мозг у нас устроен интересно, там есть области определенно ответственные за то или другое действие. И вот пишут, что происходит стимуляция зоны мозга, ответственной за процесс принятия решений и комплексного мышления. То есть, стимулируется, подача крови идет больше в эти области. Но слабо задействованы зоны ответственности за абстрактное мышление и за сопереживание. То есть дети перестают сопереживать. Им становится неинтересна эта реальность. А что тут? У папы проблемы, у мамы? Сестренка упала? Да мне это уже не интересует. Друзья, вроде бы такого там медицинское обоснование, а я читаю Священное Писание, нахожу такой момент в послании к Тимофею. Будут жестоки, наглы, не любящие добра. Друзья, это тоже связано прямо с этой техникой, когда люди порабощены ей, когда они часами проводят около этого монитора или телевизора, теряя при этом зрение, жирея, скажем так, вот становятся бессердечными. Это все последствия. И целая индустрия направлена на разрушение семей, детей и тому подобное, на уничтожение душ человеческих. В частности, Билл Гейтс, один из... скажем так, основатели компании Microsoft, это операционная система для тех, кто немножко знает в основном, и много там разных программ. Друзья, вот он в свое время как-то говорил, у меня было три заветных мечты. Первая мечта – это стать богатым, и я, говорит, стал им. Вторая, вот, к сожалению, не помню. Третья мечта моя – это сделать доступным компьютер для каждого человека. То есть, чтобы в каждом доме был компьютер. Друзья, в целом к этому сейчас потихоньку идет. В свое время Путин сделал целую программу для того, чтобы в любом населенном пункте, где есть почта, стоял компьютер и был подключен к интернету. Чтобы любая бабушка там с деревни могла подойти дрожащей рукой и отправить смс-ку своему сыну, живущему где-нибудь в городе. Друзья, в Англии вот пошли такие, к концу года они хотели сделать, чтобы, по-моему, старшеклассники, я сейчас не помню, чтобы старшеклассники были подключены через маленькие там чипы, компьютеру, чтобы, скажем, родители могли в реальном времени посмотреть по определенной программе дома по компьютеру, где находится их ребенок. То есть сказали, что в каждую семью поставят ну, минимум ноутбук, а то, может, там и большой такой вот компьютер стационарный. То есть идет целая программа на это. Для чего? Для того, чтобы, как мы читаем впоследствии, люди в книге Откровения будут видеть, да, как убьют двух пророков. И люди мира всего будут это видеть. Я раньше думал, ну как это? А это все в режиме реального времени. Один снимает, и тут же все это транслируется и по интернету, и по телевидению, и везде. Друзья, сейчас это не проблема. К этому готовят население. И при этом губят духовно, как я возвращаюсь. Проблема еще современные медики, они бьют тревогу. Когда дети сидят перед телевизором и компьютером, говорят, у них проблемы какие? Отстают в развитии речи. Дети начинают позже говорить, начинают выражать мысли труднее свои. Если, например, сравнение с 70-м годом прошлого века, в настоящее время, раньше было 4% с такими проблемами, сейчас 25%. То есть 6 раз возросло вот отставание детей в развитии речи. А если ребенок не умеет правильно выразить свою мысль, друзья, почему? Потому что он сидит и уже просто потребляет информацию, он не думает. То ему сложнее и общаться с другими людьми. Он замыкается, и он смотрит на что? В этом реальном мире я какой-то немножко, ну, недотесный, если так выразиться, недоразвитый, у меня много чего не получается. И они уходят в виртуальный мир, если так сказать. Виртуальный – это значит возможный мир. Это там, где можно играть, друзья. В основном очень много сейчас людей подвержены вот играм компьютерным в онлайн-режиме. То есть он находится и в это время играют там миллионы, друзья, людей в эту игру. И все это через интернет. А там он могучий, там он может иметь несколько жизней, там он может владеть мечом там, или еще чем-то, какими-то заклятиями, то есть сталкивается опять с миром оккультизма. И все это настолько захватывает человека, что он, ну, так возвращается, чтобы перекусить, если пойти на работу, то с одной мыслью вернуться и играть дальше. Я уже как-то приводил пример на семейном, может, еще раз повторюсь, беседую с одним взрослым человеком на работе, он приходит, глаза красные, такой усталый, в чем дело? Да, говорит, ты знаешь, сидел, говорит, играл в игру, говорит, сын оставил, а я, говорит, решил поиграть. Играл в игру, говорит, так увлекся раз на время, 12 часов. А в 7 часов он должен быть уже на работе, на рабочем месте переодетый. То есть минимум где-то ему надо встать было 5:30 утра. 12 часов, думаю, надо спать ложиться. Нажимаю, выйти из игры, выход. А мне, говорит, надпись такая на мониторе. Что, говорит, сдрейфил солдат? А играл в какую-то там войнушку, немцев бил. Я сдрейфил. Да ну что, взрослый мужик, не, меня так не возьмешь. Говорит, продолжить игру. Играю дальше. Говорит, 2 часа ночи. Раз, опять выход. Ну, я так и знал, но опять такая надпись, говорит, такая подковырная, говорит, опять меня задело. Я, говорит, опять дальше играю. Уже 3 часа ночи. Ну все, меня не возьмешь. Выключаю. Говорит, еще такая каверзная надпись. Ну, говорит, я уже так настроился, все, выключаю. Говорит, с трудом выключил. Говорит, тяжело оторваться. Захватывает взрослого человека. Друзья, а дети? А дети больше этому подвержены. Им более интереснее все вот эти вот детали, нюансы и моменты. Помимо того, что вот у детей отстают в развитии речи, у них начинается дефицит концентрации. Они становятся гиперактивными. В свое время, будучи человеком неверующим, я еще смотрел по телевидению передачу «Утренняя почта» по воскресеньям. И так смотрел, стоит певец там, поет, ну, показывает его постоянно. Потом появился такой Сергей Минаев, и у него начались видеоклипы, первые видеоклипы, когда началось изображение меняться. Показывает то его, то он прыгает, то какие-то части там непонятно, то свет, то еще что-то, какое-то мигание. Сначала я возмущался, потом, друзья, я к этому привык. А потом мне хотелось вот этой вот смены картинок. Ну, смотреть на дом певца, который постоянно вот так вот стоит с этим микрофоном, уже стало неинтересно. Захотел, чтобы он прыгал, скакал, чтобы менялись сцены. Друзья, это, скажем, понимают разработчики всех этих программ. И сейчас это все так и делается, чтобы вот смена картинок, она происходила очень быстро. А дети, когда смотрят, у них развивается дефицит концентрации. Они не могут спокойно сесть и выслушать, как-то вот взвесить. Если мы сегодня размышляли о том, что псалмопевец говорит, войду в размышление, да, о слове твоем, там, о чудесах твоих. Дети, такие дети, которые смотрят телевизор с этими вот постоянными сменами изображений, они не способны войти в размышление, не способны сосредоточиться на конкретной какой-то мысли, чтобы развить ее. Им надо что-то новенькое, там выхватить с места писания, там что-то, там. Они могут посмотреть обзорно, но детально у них уже нету сил все это проследить. Друзья, это все последствия. Они трудно воспринимают уже информацию на слух. Если мы начинаем говорить, почему дети не могут усидеть на проповеди. Почему? Потому что вот эта вот вся смена декораций, вот это вот мельтешение приводит к таким ужасным последствиям. Друзья, и опять же резкое снижение фантазии и творческой активности. Я удивляюсь, смотрю даже вот на наших детей, друзья, на христианских детей, вспоминая походы в прошлом. Конечно, где-то нюансы подготовки, может, походов. Но, с другой стороны, раньше могли пройти несколько километров, и было это в радость. Просто идти, общаться, смотреть там. Сейчас прошли, сколько можно, по жаре, да когда все это закончится. Знаете, вот как работники в пустыне, идут и все им не так. И мясо дай, и мясо из ноздрей лезет, и тоже нехорошо. и лука хочется, лука подали, тоже как-то приелось, и что-то вот новенького. А почему? Потому что если в большой город, едешь по городу, рекламу мельтешат постоянно, там столбы стоят, все это меняется, большие там и эти телевизоры стоят на площадях. В Москве, по-моему, в прошлом году Большое Садовое кольцо остановилось из-за чего? Показывали рекламу на одном из больших таких вот видеотелевизоров. И вдруг реклама прерывается, начинает показываться порно. Где-то минут 15 шло это по большому экрану. Все водители остановились как один. Друзья, потом начинает администрация выяснять, а кто это такой? А это вроде как-то там из Чечни один, там через интернет проник, взломал там коды, сайты и все остальное, и такое безобразие устроил. Ну а по сути, опять же, подготовка. Вот так вот постепенно начинает развращать народ уже. Как бы все это случайно. Друзья, ну это, опять же, целая программа. Итак, я возвращаюсь к виртуальному миру, возвращаюсь к играм, возвращаюсь к тому, чем сильно увлечены дети. Кто-то просто сидит, тут вот уже встречались с такими приставками, игровые приставки, картридж вставляет, он сидит, убивает кого-то. Я еще раз хочу, может, засвидетельствовать, кто не слышал, в свое время уже после армии пришел, купил телефон сотовый и сижу, рассматриваю, так, игры, «Принц Перси», интересно, что это такое? А мне сидит, ну, и объясняет рабочий, тот, который впоследствии с компьютером играл, про который я говорил. А это такая игра, вот этот принц должен пройти несколько уровней, там побить этих джиннов, в общем-то, найти принцессу. Говорит, вот смотри, раз-раз показал, да вроде интересно, там на мечах сражается, а ну дай попробую. Попробовал, ага, один уровень прошел. Я говорю, слушай, я это не могу пройти, а это вот так вот, смотри. Ну, прошел я эту всю игру, потом там игра на поединках. Я сел, от нечего делать, сижу и так вот бьюсь там, то с одним противником, то с другим, то потом сразу с двумя. И тут он подходит, так посмотрел через плечо. Слушай, ты в армии от оружия отказывался? Я, ну да. Ты ж не убиваешь? Я говорю, да нет. Говорит, а ты там смотри, как месишь их налево и направо. Я такой раз думаю, господи, что я делаю, удалить все это дело. То есть вот так вот человек переступает барьеры, невидимые барьеры. Сначала ты убиваешь, месишь вот там в телефоне, а потом в реальность. То есть мысль всегда первична. Сначала у тебя закладывается образ, у тебя становится мышление, скажем, типично, а потом ты не успеваешь даже продумать в той или другой ситуации, как это выходит. Если ты ругаешься где-то внутри себя, там на человека, да ты такой сякой, наступит момент, когда ты не успеешь сдержать уста свои. Оно раз и вылетело. Ой, простите, не сдержался. Действительно не сдержался. Уже тормозов не было, это тебя переполнило. Точно так же все эти игры. То есть сначала ты входишь в мир там с бесами, с какими-то привидениями, или просто там этим мечом орудуешь, или автоматом. А может просто, как говорят, а я брожу там, бродилки есть. Я вот месяц брожу там. Слушай, а что ты месяц там делаешь? Ты б месяц лучше собрания посещал, разборы посещал, ходил там, общался с братьями и сестрами. Чем ты занимаешься? А человек этими бродилками там увлечен. А человек какими-то стратегиями увлечен. А в принципе он даже мания такая у него величия. Ты знаешь, говорит, я там уже государство построил, я уже там король в этом государстве, понимаешь? Я не просто там какой-то человеческий, не просто какой-то рабочий, который получает какую-то зарплату. Я уже король, у меня королевство и подданные у меня есть. Друзья, вот так вот сатана обольщает людей. Это очень страшно. Итак, виртуальный мир. Настолько сейчас развита вся эта индустрия. Например, кто играет в гонки, продаются рули, продаются педали, продаются кресла. Друзья, для чего? Человек на все это садится, скажем так, вот он может газовать, он может рулить, смотря на монитор. Передается даже вибрация от машины через руль там и через кресло. Настолько это все реально становится. Продаются уже очки. Ну, в частности, в Ростове есть кинотеатр с 3D-изображением, с таким изображением, как реальным, объемным изображением. И многие ходят. Беседуя с одним человеком, он посещает церковь, и ты знаешь, не удержался. Не удержался, вот, ну, такая реклама, все хорошо, пошел. Я говорю, ну и что? Ну, ты знаешь, ну, посмотрел, говорит, а как-то на совести неспокойно. Да, конечно, интересно. Говорит, ну, после этого помолиться дома не смог. Как-то вот сил не хватило. Вот это все, там действие, оно у меня в голове крутится, и все проблемы. Друзья, кто-то говорит, ну, мы не смотрим там какие-то фильмы, мы смотрим такие фильмы, вот, христианские фильмы, там, Давид, там, Бен-Гур или еще какие-нибудь, или вот там Иисус, не помню, как это называется, где одно из произведений на работе рассказывали. Мел Гибсон там играл в главной роли Иисуса. И вот человек мне говорит на работе, ты знаешь, такой фильм захватывающий. Вот Он так кричал, он так, ну все так естественно, все так, я ж прослезился. Я говорю, ну хорошо, что ты прослезился. Я говорю, ты бросил курить после этого? Да еще чего? Я говорю, ну толк от твоих слез. Ну ты поплакал, а жизнь не изменилась. Рождения свыше у тебя нет. Друзья, а впоследствии узнаю, что этот Мел Гибсон, вот этот вот актер великий, который играл Иисуса, он бросает жену с 8 детьми и переходит к другой молодой жить. А потом это убросил, стоя разбежался. Друзья, посмотрите, жизнь у этих актеров какая. И они играют, и они учат. Чему они учат? Разврат учат, и не больше. Но я возвращаюсь опять же к играм. Вот к тем играм, которые захватывают детей. Очень хорошо, если вы смотрите и телефоны. Если есть компьютер, и вы просматриваете, чем занимается ребенок в доме на компьютере, желательно, чтобы компьютер не стоял в комнате с ребенком, а где-то в видном месте стоял, чтобы он был у вас на виду, чтобы ребенок не смог, скажем так, вот, ну, куда-то влезть, а постоянно, пусть даже в напряжении находился, что вдруг мама зайдет, и папа или будет проходить и увидит. Друзья, это тоже один из факторов сдерживающих будет, чтобы ну, он не ставил такие вот недобрые вещи. Итак, все эти игры приводят к безбожному мировоззрению. В целом, как я уже говорил, они учат законам хитрости. Вот этот вот друг Ионадав, он дает такие советы. Тебе надо быть безжалостным, хитрым, тебе надо быть победителем. И дети к этому стремятся, а подчас и взрослые. Друзья, я рассказал о проблемах, я рассказал о тех, скажем, искушениях, которым подвержены и дети, и взрослые, о тех опасностях, которые ожидают христиан в современном мире. И почему стоит где-то удаляться, не с радостью так, я хочу поставить у себя дома компьютер. Для чего? Мне кто-то говорит, ну, лопатой можно что же убить? Я согласен, что лопатой можно копать землю, а можно убить. Но если эта лопата становится орудием убийства, то, может, стоит отказаться от этой лопаты? Если ты не знаешь конкретной цели, для чего ты его ставишь в доме, или стараешься, подобно тому человеку, оправдать, я поставлю компьютер вот для работы там, ну, хорошо, у тебя только одна программа, с которой ты работаешь, а последствия для семьи могут быть ужасные. И Фомарь плакала, и Амнон погиб, и Авессалом погиб, и Давид рыдал. Хочешь рыдать, как Давид? Твое право. Но какие ужасные последствия. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит знать о том, что ставит сатана ловушки на пути христиан, что появляются вот такие вот друзья, худые друзья, хитрые друзья, что происходит эта подмена вместо общения родителей с детьми, общение, когда ты можешь что-то сказать, предупредить и показать, смотри, вот последствия, какие они будут, на произвол. Вот там посмотри, там посиди, там позанимайся, друзья, и этот мир входит в дом. Один человек сказал так, по-моему, Лютер выразил мысль, что мысли, как птицы, мы не вправе запретить свить на нашей голове гнездо, да? Вернее, не вправе запретить летать над нашей головой птицам, но вправе запретить свить этим птицам гнездо на нашей голове. Друзья, но страшнее, когда эти птицы уже летают в доме, когда уже гвалт стоит, когда они на каждом углу делают гнезда, и всякая нечистота падает, и дом заполняется зловонием. А есть в нашем доме, я имею в виду, как тело, есть окна такие, это глаза, это уши, когда ребенок видит, когда он слышит. Есть другие, друзья, органы осязания. И если голова ребенка заполнена всей этой нечистотой, это уже ужасно. Кто-то уже из родителей столкнулся и, а как мне быть, вот я не могу вытащить ребенка, он постоянно находится в этой аське, он постоянно там сидит и общается, что мне делать? Друзья, очень хорошее сегодня звучало слово, слово назидание, надо подобно тому вот царедворцу молиться, верить, друзья, и обращаться к Богу, мы не дадим им рождение свыше, но мы можем их направить к лучшему другу. Как сказал Христос, вы, мои друзья, если будете исполнять Слово. Мы можем направить их к другу, который поддержит их в любую минуту. Но это зависит от нас. Если мы имеем Иисуса своим другом, мы постараемся сделать все возможное, чтобы и дети полюбили Его. И если что-то нам не под силу, мы знаем, что наш Иисус, друг, Он обязательно поможет нам, когда мы будем молиться, переживать и все это излагать пред Господом. И Господь в свое время, друзья, явит нам милость и вразумит детей. И пусть Господь нас благословит. Мы сейчас встанем на колени, помолимся Иисусу, чтобы Он помиловал и нас, и домы наши, где есть эти проблемы. Аминь.